Глава 9. Поскольку Энди Мейден ответил не сразу, Линли повторил вопрос и добавил: «Она сейчас в отеле? Или где-то на территории?» Мейден сказал: «Нет-нет. Она Томми. Нэн отправилась на прогулку». Его пальцы сжались, словно сведенные судорогой. «Далеко ли она собралась? Вы не знаете? Скорее всего, в ближайшие пустоши. Она взяла велосипед, а именно туда она обычно ездит на нем. В Колдермур?» Мейден подошел к кровати дочери и тяжело опустился на край. «Ты ведь раньше не встречался с Нэнси, Томми?» «Нет, насколько я помню. Она очень порядочная и преданная женщина. Отдает всю себя, всю без остатка. Но порой я не в состоянии вынести чью-то помощь, даже от нее, и даже в такое время». Опустив глаза, он попытался согнуть пальцы, потом поднял и бессильным жестом уронил руки. «Она очень переживает из-за меня. Ты можешь поверить этому? Она хотела помочь. Все ее мысли, слова и поступки определялись желанием помочь мне справиться с этим чертовым онемением. Весь вчерашний день она допекала меня своей заботой, и весь вечер тоже. Может быть, это отвлекает ее?» — предположил Линли. «Но ты же понимаешь, как сильно надо сосредоточиться на чем-то, чтобы вытеснить эти ужасные мысли. Тут нужна полнейшая сосредоточенность, на какую только она способна. А я вдруг обнаружил, что не могу дышать, пока она кружит возле меня. Суетится, предлагает то чай, то грелку, то... У меня возникло ощущение, что мое тело мне уже не принадлежит, что Нэнси не успокоится до тех пор, пока не проникнет в мою плоть и кровь, чтобы...» Он вдруг замолчал, словно оценивая все, что наговорил, поскольку следующие его слова прозвучали глухо и отрешенно. «Господи, вы только послушайте меня, эгоистичный ублюдок! Вам нанесли сокрушительный удар, и вы пытаетесь выдержать его. Ей нанесли такой же удар, но она-то думает обо мне!» Он принялся растирать пальцы рук. «Она хотела сделать мне массаж. Только этого, в сущности, она и хотела. И пусть Господь простит меня, но я отказался, потому что мне казалось, что я задохнусь, если останусь еще хоть на миг в одной комнате с ней. И теперь, как мы можем нуждаться в человеке и любить его, и в то же время ненавидеть? Что с нами происходит? Последствия потрясения, вызванного зверской жестокостью, вот что с вами происходит», — хотел сказать Линли, но вместо этого повторил вопрос. «Энди, она отправилась в Колдермур? Скорее всего, в Хаттерсейджмур. Это ближе. Всего несколько миль. Либо... Нет. Она не могла отправиться в Колдер. Она уже ездила туда? В Колдер? Да, в Колдермур. Она бывала там раньше? Конечно, бывала, естественно». Линли ужасно не хотелось задавать следующий вопрос, но он знал, что обязан. В сущности, он должен был сделать это как для себя, так и для своего бакстонского коллеги. «И вы тоже, Энди? Или только ваша жена?» Энди Мейден медленно поднял голову, осознав, на какую дорогу сворачивает их разговор. «Я думал, вы расследуете версию лондонского преступника, версию особого отдела, поднимаете архивные дела. Я действительно расследую версию особого отдела. Но мне нужна правда, вся правда. Как и вам, я полагаю. Так вы оба ездили в Колдермур? Нэнси не Энди? Помогите мне разобраться. Вы же понимаете, как все сложно. Доказательства обычно всплывают неизвестно откуда». И порой процесс всплытия оказывается гораздо важнее самих этих доказательств. А иные сведения могут запутать даже самое простое расследование, и я не верю, что вы хотите этого. Мейден понял. Попытка сокрытия сведений может стать в итоге более подозрительной, чем сами эти сведения. Да, оба мы бывали в Колдермур. Всей семьей, на самом деле. Но добираться туда на велосипеде слишком долго, Томми. Сколько миль? Точно не знаю. Но далеко, слишком далеко. Когда нам хотелось съездить в те места, мы загружали велосипеды в Лендровер, парковали его на придорожной стоянке или в одной из ближайших деревенек. Но на велосипедах мы в такую даль никогда не ездили. Он повернул голову к окну спальни и добавил: «Наш Лендровер на месте, значит, сегодня она не поехала в Колдер». «А не сегодня», — подумал Линли. «Да, я заметил Лендровер, проезжая через парковку», — сказал он. Мейден не относился к тем полицейским, которые... прослужив 30 лет, не способный сделать простое умозаключение. Наша жизнь, Томми, посвящена этому отелю. Он отнимает все наше время. Когда выпадает свободная минутка, мы используем ее для прогулок. Если ты хочешь найти ее в Хаттерсейджмур, то в приемной есть подробная карта этой местности. В этом нет необходимости, успокоил его Линли. Если Нэнси Мейден поехал туда на велосипедную прогулку, значит, ей хотелось побыть одной, и он будет счастлив предоставить ей такую возможность. Барбара Хейверс знала, что можно купить еду на вынос в хижине дяди Тома, продуктовой палатке на пересечении Портслейт-Роуд и Уонсуорт-Роуд. Это небольшое заведение удобно пристроилось рядом с железнодорожными складами, и там предлагали насыщенную холестерином жратву, гарантирующую быстрое образование атеросклеротических бляшек на стенках кровеносных сосудов. Но она поборола это нездоровое стремление добродетельно, как ей хотелось бы думать, и зашла в паб около станции Воксхолл, где порадовала себя сосисками с картофельным пюре, как и планировала раньше. Это вполне приемлемое угощение она решила дополнить кружкой скрампи, крепкого сухого сидра, утолив голод и жажду и положительно оценив все, что ей удалось узнать сегодня утром в Баттерси. Барбара вернулась на северный берег Темзы и плавно покатила по набережной. Движение по Horseferry Road было довольно быстрым, и она въехала в подземный гараж New Scotland Yard, прежде чем докурила вторую сигарету. В данный момент рабочий процесс предоставлял ей некоторый выбор. Она могла вернуться к компьютеру и продолжить поиски подходящего досрочно освобожденного типа, жаждущего крови Мейдена, или же заняться составлением отчета о полученной информации. Первый вид деятельности, скучный, отупляющий и порабощающий, хотя и нужный, мог бы продемонстрировать ее способность покориться неизбежности и принять горькую пилюлю, которую, как считали известные офицеры, ей следовало проглотить. Однако второй вид деятельности вроде бы обещал быстрее привести их к разгадке преступления, и Барбара предпочла отчет. Это не должно было занять много времени, зато позволило бы привести все сведения в определенный и побуждающий к дальнейшим идеям порядок, и, по меньшей мере, на час отложило бы перспективу встречи со светящимся экраном монитора. Барбара обосновалась в кабинете Линли. Почему бы не воспользоваться в благих целях его столом, раз он все равно пустует, и принялась за дело. Она полностью погрузилась в работу и как раз дошла до любопытных замечаний, сделанных Силой Томпсон насчет взаимоотношений Терри Коула с отцом и его пристрастия к сомнительным способам получения денег. «Путем шантажа?» — напечатала она, когда в комнату широким шагом вошел Уинстон Нката. Сделав последний глоток из большого пластикового стакана, он выбросил его в мусорную корзину, вытер губы бумажной салфеткой и закинул в рот свой любимый «Опл Фрутс». «Тебя погубит богатая калориями, но малопитательная пища», — ханжески произнесла Барбара. «Зато я умру с улыбкой», — парировал Нката. Он сел и, пристроив свои длинные ноги на соседний стул, вытащил из кармана записную книжку в кожаном переплете. Барбара посмотрела на стенные часы и вновь перевела взгляд на коллегу. «Как это тебе удалось так быстро сгонять туда и обратно?» Похоже, Уинстон, ты установил скоростной рекорд Англии на трассе Лондон-Дербишир. Его молчание ответило само за себя. Барбара с содроганием подумала, что сказал бы Линли, узнав, что Нката гонял на его любимом Бентли со скоростью, близкой к скорости звука. «Я еще заехал на юридический факультет», — сообщил Нката. «Шеф велел разузнать там, как вела себя в городе дочь Мейдена». Барбара перестала печатать. И как же? Она бросила учебу. Бросила учебу на юридическом? Судя по всему, да. Николь Мейден, рассказал он, бросила учебу в преддверии 1 мая, то есть до начала сессии. Она действовала вполне официально, надлежащим образом согласовав свой уход с преподавателями, адвокатами и руководителями. Некоторые пытались отговорить ее. Училась она хорошо, и они считали, что это безумие уходить с последнего курса обучения, когда успешное адвокатское будущее уже почти обеспечено, но она с вежливой непреклонностью настояла на отчислении, и с тех пор ее там не видели. «Провалила экзамены?» — спросила Барбара. «Даже не думала сдавать их. Свалила еще до начала сессии. Может, она струхнула? Разыгрались нервишки, как у ее отца, заразилась семейной болезнью. Потеряла покой и сон. Осознала, сколько всего еще придется вызубрить, и предпочла не париться. Решила, что юриспруденция не ее стезя», — так и заявила руководителю группы. 8 месяцев Николь Мейден отработала, как положено, в Ноттинг-Хилле, фирме под названием «Управление финансами МКР», — продолжил Нката. «Большинство студентов проходят подобную практику, работают неполный рабочий день, обеспечивая себе приличный доход, а по вечерам учатся в университете. В этой фирме ей предложили трудиться полный рабочий день, и она согласилась, поскольку работа ей понравилась». «Вот такой расклад», — сказал Нката. С тех пор никто в университете ничего о ней не слышал. «А зачем же тогда она поехала в Дербишир, если устроилась на работу в Ноттинг-Хилле?» — удивилась Барбара. «Может, захотела напоследок отгулять каникулы? Это не соответствует сведениям, полученным шефом, и тут вообще начинается какая-то неразбериха. Все лето она проработала в адвокатской конторе, якобы готовясь к своей будущей деятельности. — Поэтому он и велел мне для начала заехать на юридический факультет. Выходит, что она уже была занята в сфере финансов в Лондоне, но летом решила поработать у законника в Дербишире, — подытожила Барбара. Вот это новости. А инспектор знает, что она бросила университет? Я еще не звонил ему. Хотел сначала переговорить с тобой. Его замечание согрело душу Барбары. Она стрельнула взглядом в напарника. Как обычно, он выглядел простодушным, симпатичным и очень деловым. Наверное, тогда пора позвонить ему. Инспектору, я имею в виду. Давай сначала немного обсудим здешние дела. Ладно, давай. Итак, забудем на время, что она делала в Дербишире. Работа в лондонской финансовой фирме, должно быть, приносила ей приличные деньги. Если ей не хотелось мучиться, продолжая учебу по вечерам, она вполне могла решить бросить университет, раз уж ей подвернулась приличная денежная работенка. Как тебе такое объяснение? Пока все вроде бы логично. Ладно. Допустим, ей срочно понадобились наличные, но зачем? Может, она планировала приобрести нечто дорогостоящее? Или влезла в сумасшедшие долги? Собиралась в путешествие? Хотела пожить легкой жизнью? Вспомнив Терри Коула, Барбара прищелкнула пальцами и добавила. Кстати, а может быть, ее кто-то шантажировал? Допустим, кто-то прикатил из Лондона в Дербишир, намереваясь выяснить, почему она задерживает очередную выплату. Нката пожал плечами и сделал выразительный жест, который у него обычно означал «кто знает». Или просто непыльная работенка в МКР прельщала ее больше, чем запах пыльных судейских париков в Олд-Бейли, Центральный уголовный суд в Лондоне. Не говоря уже о вероятных больших прибылях в будущем. «Чем именно она занималась в этой фирме?» — спросила Барбара. Нката заглянул в свои записи. «Стажер в области управления финансами». «Стажер? Да ладно тебе, Уинстон. Ради этого никто не стал бы бросать юридический факультет. Она начала работать стажером в октябре прошлого года. Я не сказал, что на этом она и закончила. Но зачем же тогда она поехала в Дербишир работать на тамошнего адвоката? Может, у нее опять изменилось отношение к юриспруденции, и она решила вернуться в Альма-Матер?» Если даже так, то в университет она об этом не сообщила. Хм, странно. Задумавшись об очевидных противоречиях в поведении убитой девушки, Барбара машинально вытащила пачку сигарет. «Ты не будешь возражать, если я покурю, Уинни? Только не в зоне моего дыхания». Вздохнув, она удовольствовалась фруктовой жевательной резинкой, которая обнаружилась в ее сумке как приложение к билету в местный кинотеатр. Развернув тонкую обертку, Барбара сунула пластинку в рот. «Хорошо, что еще нам известно? Она съехала с квартиры». А почему бы и нет, если она на все лето уехала в Дербишир? Я имел в виду, что она насовсем распрощалась с той квартирой, так же, как и с учебой в университете. Ладно. Но это не такая уж сногсшибательная новость. Не спеши с выводами. Нката достал из кармана очередную конфету, развернул ее и сунул за щеку. В университете мне дали ее адрес, старый адрес. И я съездил туда и поболтал с хозяйкой квартиры. Это в районе Ислингтона, на севере Лондона. Она сдавала комнату на двоих. «Ну и?» — подбодрила его Барбара. «Она переехала в новый дом, то есть наша девушка, а не хозяйка, когда бросила университет. Случилось это 10 мая, причем без всякого предупреждения. Она просто собрала вещички и испарилась, оставив записку с адресом Фулеме для пересылки и ее почты. Фулем — исторический район Лондона на северном берегу Темзы. Хозяйку такая неожиданность, естественно, огорчила, но и скандал ее тоже не порадовал». Последнюю фразу Нката произнес с загадочной улыбочкой. Зная манеру своего коллеги выдавать собранные сведения по крохе, оставляя напоследок лакомые кусочки, Барбара наставила на него палец и сказала: «Ну ты, зараза, прекрати тянуть кота за хвост!» Нката радостно захихикал. «Понимаешь, какой-то мужчина устроил скандал нашей девушке». Домохозяйка сказала, что они орали, как ирландцы, на мирных переговорах. Это было 9 мая. «За день до ее переезда? Точно. Насилие? Нет». Просто побеседовали на повышенных тонах. Разговор изобиловал непечатными выражениями. Было что-нибудь полезное для нас. Тот мужчина сказал: «Да лучше я увижу тебя мертвой, чем позволю пойти на это». «Ну, наконец-то ты разродился. Смею ли я надеяться, что у нас есть описание этого типа?» Унылый взгляд Нката был выразительнее слов «проклятие». «И все-таки у нас появилась зацепка», — сказал Нката, возможно. «А может и нет». Барбара обдумала его рассказ. Если она переехала в Фулемский дом сразу после этой угрозы, то почему убийство произошло с таким запозданием? Если она переехала в Фулем, а потом сбежала из города, то ему могло понадобиться время, чтобы выследить ее, — предположил Нката и, помолчав, спросил. «А что ты разведала в Баттерси?» Барбара пересказала ему разговоры с миссис Бейден и Силой Томпсон Она сделала упор на сомнительных источниках доходов Терри и на противоречивости характеристик, данных ему приятельницей и домохозяйкой. Сила говорит, что он не продал ни одной своей работы и вряд ли имел утешительные перспективы, с чем трудно не согласиться, но тогда на что он жил? С задумчивым видом, пососав леденец, Нката переместила его за другую щеку. «Давай позвоним шефу», — наконец сказал он, и, подойдя к столу, набрал номер по памяти. В тот момент, когда инспектор Линли ответил на звонок мобильника, Нката сказал «минутку» и нажал на телефоне кнопку громкой связи. Тогда и Барбара услышала приятный баритон Линли. «Итак, Уинни, что мы имеем на данный момент?» Именно такой вопрос он обычно задавал ей. Она встала и решительно отошла к окну. Смотреть там было совершенно не на что, кроме унылой точечной высотки. Но надо же было чем-то заняться. Уинстон быстро и четко проинформировал Линли. Николь Мейден ушла из университета, устроилась на постоянную работу в фирме управления финансами МКР. Неожиданно переехала в новый дом после ссоры, предшествовавшей этому переезду, в которой, по словам бывшей домохозяйки, прозвучала угроза ее жизни. «Очевидно, скандал ей закатил лондонский кавалер», — сказал в ответ Линли. Апман говорил нам о таком варианте, но он даже не обмолвился о том, что она бросила университет. Странно, почему она скрывала это? Из-за любовника, возможно. По голосу Линли Барбара поняла, что он активно обдумывает ситуацию. Из-за каких-то их совместных планов. Может, она подцепила какого-то женатого типа? Вполне вероятно. Проверьте-ка ту финансовую фирму. Возможно, он оттуда. Линли поделился добытой им информацией. И если обремененный семьей лондонский любовник решил снять для Николь дом в Фулеме, сделав ее своей постоянной любовницей, то о таких перспективах ей, разумеется, не хотелось сообщать в Дербишире. Едва ли подобное известие порадовало бы ее родителей. Да и Бриттона оно бы наверняка расстроило. Но главное, что она вообще делала в Дербишире, прошептала Барбара Нкате. Ее действия противоречивы сами по себе. Скажи ему, Уинстон. Нката кивнул и поднял руку, показывая, что слышит ее. Однако он не стал оспаривать точку зрения инспектора. Когда Линли закончил свои замечания, Нката перешел к новостям о Терри Коуле. С учетом того, что их предыдущий телефонный разговор состоялся совсем недавно, и что Нката не так долго пробыл в городе, вывод Линли по поводу собранной констеблем информации был таков. «Великолепно, Уинни. Как вы умудрились успеть так много? Или у вас появились телепатические способности?» Барбара отвернулась от окна, чтобы привлечь внимание Нкаты, но он заговорил, не обратив на нее внимания. «Этим парнем занималась Барбара, сэр. Она побывала сегодня утром в Баттерсе и выяснила, что... Хейверс?» Линли повысил голос. «Так значит, она с вами?» У Барбары поникли плечи. «Да, она печатает». Линли не дал ему договорить. «По-моему, вы говорили мне, что она разбирается в прошлых делах Мейдена». «Да, она их изучает». «Вы уже завершили поиски кандидатов, Хейверс?» — спросил Линли. Барбара вздохнула. «Солгать или сказать правду?» — подумала она. «Ложь спасла бы ее на короткое время, но утопила бы к концу дня». «Уинстон предложил мне съездить в Баттерсе», — сказала она Линли. «Я как раз собиралась вернуться к архивным поискам, когда он приехал со свежими новостями об убитой девушке. Я подумала, сэр, что ее работа в конторе Апмана не имела смысла, если учесть, что она бросила учебу в университете и устроилась на работу в Лондоне, где ей по какой-то причине предоставили отпуск. А действительно ли она устроилась в ту фирму, это еще надо проверить. И в любом случае, если она обзавелась любовником, как вы сказали, и согласилась жить на его содержании, то чего ради, черт побери, ей целое лето работать в скалистом крае?» «Вам нужно вернуться к архивам», — был ответ Линли. «Я поговорил с Мейденом, и он дал нам несколько вероятных кандидатов из его боевого прошлого в особом отделе. Запишите их имена и займитесь их поиском, Хейверс». Он перечислил список имен, произнося по буквам трудные фамилии. Всего оказалось 15 кандидатов. Записав их, Барбара сказала: «Но, сэр, не думаете ли вы, что дело Терри Коула?» «Он думает», — прервал ее Линли, — «что, будучи офицером особого отдела, Эндрю Мейден сворачивал горы, очищая жизнь общества от паразитических слизней, червей и насекомых. И во время той подпольной деятельности он мог завязать опасное знакомство, которое аукнулось ему спустя много лет смертельной угрозой. Таким образом, ознакомившись со списком вероятных мстителей, Барбара должна еще раз внимательно просмотреть все старые досье и отыскать какую-то тонкую связь. Может быть, даже какого-то разочарованного осведомителя, решившего, что полиция недостаточно оценила его заслуги. Но вы не думаете, что... Я уже сказал, что я думаю, Барбара. Вы получили задание, и я предпочел бы, чтобы вы приступили к его выполнению». Это был недвусмысленный приказ. Барбара произнесла «сэр», вежливо подтвердив, что подчиняется, кивнула Нкате и вышла из кабинета, но отошла от двери не больше, чем на пару шагов. «Разберитесь с финансовой фирмой», — сказал Линли. «Я собираюсь осмотреть машину девушки. Если мы сможем найти пейджер, по которому звонил ей любовник, то у нас будет номер его телефона». «Хорошо», — сказал Уинстон и повесил трубку. Вновь войдя в кабинет, Барбара прошлась вдоль стены с независимым видом, словно и не получала никакого другого задания. Так кто же пытался запретить ей что-то, угрожая смертью в Ислингтоне? Любовник? Ее отец? Бриттон? Коул? Апман? Или кто-то пока нам неизвестный? И что конкретно он имел в виду, когда говорил, что не допустит этого? Может, она изменила какому-то крутому парню? Или собиралась слупить бабки, слегка шантажируя любовника? Обычное дело, если подумать. Или хотела сбежать, порвав разом все ненужные связи? Что ты сам думаешь? Слушая ее, Нката поднял глаза от записной книжки. Его взгляд скользнул мимо нее к двери в коридор, откуда она вернулась, проигнорировав приказ Линли. «Барб», — предостерегающе сказал он, — «конец этой фразы. Ты же слышала, что приказал тебе шеф, остался невысказанным». Барбара неслась вперед. А может, надо копнуть поглубже в финансовой фирме? Николь, похоже, была раскованной девушкой и могла нуждаться в регулярном сексе, которого не получала ни от приятеля в скалистом крае, ни от затраханного женой лондонского любовника. Но я не думаю, что нам нужно сразу раскрывать все наши козыри в той фирме, учитывая, насколько популярны нынче обвинения в сексуальном домогательстве. Нката не пропустил местоимения нам. Он сказал с похвальным терпением и тактичностью. «Барб, шеф велел, чтобы ты продолжала поиски в архивах. К чертям собачьим эти архивы. Только не говори мне, что ты думаешь, будто какой-то отмотавший срок преступник решил тут же вновь расстаться с вольной жизнью и треснул по голове дочь Мейдена, чтобы отомстить ему самому. Это же абсурд, Уинстон, пустая трата времени. Может и так. Но если инспектор направил тебя по этому пути, то ты будешь умницей и пройдешь по нему. Хорошо?» И поскольку она ничего не ответила, повторил с нажимом. «Хорошо, Барб?» «Ладно, ладно». Барбара тяжело вздохнула. Она поняла, что Линли посредством праведного и послушного Уинстона Нкаты дает ей второй шанс. Ей просто не хотелось бездарно тратить этот второй шанс на занудное сидение за компьютером. Она попыталась найти компромисс. «А может, рассмотрим другой вариант? Давай я съезжу с тобой в Ноттинг-Хилл, поработаем вместе, а потом я в свое личное время усердно займусь компьютерными делами. Я обещаю, даю честное слово, шефу это не понравится, Барб. Он сильно разозлится, если узнает, чем ты занималась. И что тогда он с тобой сделает? А он и не узнает. Я не скажу ему. И ты не скажешь. Послушай, Уинстон, у меня есть нюх на такие дела. Полученные нами сведения чертовски запутаны. Их надо распутать. А я изрядно поднаторела в этом. Мой вклад тебе только поможет. И он понадобится тебе еще больше, когда появятся новые сведения из финансовой фирмы. Я обещаю, что закончу всю компьютерную бодягу вовремя. Могу даже поклясться, только позволь мне составить более полное представление об этом деле». Нката нахмурился. Барбара ждала. От волнения она начала более интенсивно жевать уже потерявшую фруктовый вкус жвачку. Наконец Нката сказал: «Но когда же ты будешь заниматься этой архивной работой? Придешь сюда ни свет ни заря? Ночью? В выходные? Когда?» «Да в любое время», — ответила Барбара. «Я проверну ее в промежутках между чайно-танцевальными вечеринками в Рице. Моя общественная жизнь — настоящий вихрь, как ты знаешь. Но я думаю, что смогу выкроить часок и выполнить приказ». «Он ведь проверит, как ты выполняешь его распоряжение», — предупредил Нката. «И все будет выполнено. Даже бантики привяжу на отчет, если понадобится. Но не трать попусту мои мозги и опыт. Советую мне провести ближайшие 12 часов за компьютером. Позволь мне внедриться в это дело. Пока еще можно унюхать свежий след. Ты же сам понимаешь, насколько это важно, Уинстон». Сунув в карман записную книжку, Нката невозмутимо посмотрел на нее. «Хватка у тебя порой как у бульдога», — признавая поражение, проворчал он. «Это одно из моих самых ценных качеств», — парировала Барбара.